Учение о Царстве Небесном, часть первая, аудиофайл шестой, глава 5 стадий освободителя, параграф 5. Почему Машиах взял третью букву от имени Ицхак? И вот еще один ремез, скрытое указание, указывающее на то, что Иешуа, прежде Моше и прежде всех остальных имен Килим. И кроме того, по законам духовного, все, что есть в Кетере, как мы знаем, обязательно должно суммарно находиться и в остальных нижних килим и сферот, килим, сферот и тому подобное. Кетер – это высшая ступень по отношению ко всем нижестоящим, четырем сферот, в нашем случае четырем килим, от Даат до Малхут, по средней линии мы считаем. Это же правило справедливо и в частном отношении самих нижних килим, в нашем случае именах Моше, Шимон, Ицхак и Машия, где первая буква имени заключает в себе все то, что есть во всех последующих остальных буквах того же имени. То есть в каждом имени первая буква слова это высшая ступень по отношению ко всем остальным буквам в имени, слове. Понятно? Есть такое духовное правило, духовный закон. Язык ведь отражает духовное, духовные закономерности. То есть первая буква имени святого языка, слово, имени, определяющее, доминирующее. Но все это качественно и вовсе не значит, что числовые значения последующих букв имени должны совпадать с гематрией первой буквы. Как мы можем это видеть? Начнем с четырех стадий под Иешуа, под Кетером. У Моше первая буква «мем» имеет гематрию 40. Следующий «шим-он», первая буква «шин», числовое значение 300. Ицхак. Первая буква «Юд», числовое значение 10. И, наконец, Машиах, первая буква «Мем», гематрия 40. Отсчитаем все четыре. 40 плюс 300 плюс 10 плюс 40. Получается 390. И вот это число точно гематрия Иешуа. 386, гематрия самого слова Иешуа, имени Иешуа, плюс 4 буквы его имени, 390. Как все абсолютно сходится. духовным между буквами, словами святого языка и его числовыми значениями. Будем учить дальше, увидим, что не только числовые значения, но и формы слов, формы букв также абсолютно совпадают качественно с законами, с высшими законами мироздания. Хорошо, но если дело обстоит так, что высшая стадия имеет в себе все, что суммарно находится во всех ниже стоящих. В нашем случае высшее кли Йешуа по отношению к низшим килим от Моше до Машиеха, то почему же это правило несправедливо и считая снизу вверх? Не так ли? Как мы твердо заучили в школе, в средней школе, логические правила, такое логическое правило, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть, почему имя Машиах не построено из всех первых букв имен Килим, что выше его? Ведь Машиах – это результат, цель развития всех предыдущих стадий. Он, Машиах, должен был, казалось бы, включать в себя все самое достойное и высшее, что предшествовало ему. А поэтому должен был бы логически состоять из первых букв всех предваряющих его имен Килим. Мы видим, что буква Мем у него от первой буквы имени Моше, буква Шин от первой буквы имени Шимон. А букву Юд он взял от первой буквы имени Йешуа. По нашим предпосылкам пока все сходится. Но что мы видим? От имени Ицхак Машиах взял не первую букву его имени, а третью, букву Хет. Ах, как жаль! Почему же это не так, как нам бы хотелось? И вот здесь заключается великий и глубочайший секрет. Скажу тебе прямо, что всегда, когда ощущаю необходимость, что должен поведать секреты Торы многим, читай более, чем одному и с глазу на глаз, меня одолевает глубокое внутреннее смущение. И вот ответ на него я нахожу вдруг в взоре, в высказывании самого великого Шимон бар Йохая. Он был самый великий в его стадии Машиаха. Тиферет. Когда он знал. Стоял как бы на пороге того, что он должен был поведать своим ученикам, а все они были уже великими раби, великими каббалистами. Какой-то значительный секрет Торы он плакал, говоря: «О горе мне, если я расскажу это! И горе мне, если я это не расскажу! Если расскажу, то грешники схватятся за это, то есть за этот свет, и не станут работать над собой, не станут себя исправлять работой в трех линиях. А если не расскажу, то мои ученики останутся в неведении». Почему же Машиах взял себе от имени Ицхак букву Хет, а не первую букву его имени Юд? Всегда имея в виду, что в духовном есть высшая, божественная логика, та, что совсем не совпадает с логикой земного разума, с тем, что называют здесь здравый смысл. Ведь сказано: «Мои мысли не ваши мысли». В нашей обыденной жизни этот феномен в народе часто именуют еврейской математикой. Что это значит? Это такие расчеты, подсчеты, предпосылки и тому подобное, что невооруженным духовными законами, глазом, не видна их логика и рациональный подход к решению задач, проблем и тому подобное. Хотя результаты удивительные налицо. И это совсем не та механическая, геометрическая, кибернетическая каббала научно-технического профиля, которая тешит только земной глаз своей точностью вырисовывания на доске чашечек келим выше-ниже духовных объектов, изображаемых и измеряемых как таковые на доске. И вот ученик уже твердо ассоциативно заучивает, какая сфера выше, а какая ниже, и насколько она выше, насколько сантиметров, какая ниже. У него уже никогда не будет сомнений на этот счет. И если ты все-таки придерживаешься такого псевдонаучного или научно-технического, псевдонаучно-технического подхода, псевдо в отношении к духовному. К духовному это всегда псевдо, потому что наука не имеет никакого отношения к духовному. Если ты веришь этому, то я должен тебя глубоко разочаровать. Это не закон духовного существования. Есть случаи в духовном, когда то, что стоит выше, на самом деле в качественном отношении, ниже того, что, казалось бы, по заученному положению сферот стоит ниже. Запомни навсегда, что нельзя автоматически проектировать свои земные, научные, разумные представления на духовную реальность. Этим самым духовное только сокроется от твоего внутреннего восприятия и ощущения. А вместо этого останется только разговор о Кабале. То, что я называю философированием, или как бы философией Кабалы, физикой Кабалы, кибернетикой Кабалы и тому подобное. Но ни одна из них не может помочь. Ни одна из них не поможет, ибо все они строятся на земной, космической или космологической логике. В то время как весь космос до последней точки, то есть там, где не остается более ни единой, самой мельчайшей частички материального, все еще принадлежит понятию «этот мир» или «наш мир». Это тяжело, мучительно тяжело понять и духовно себе представить. Ведь так и хочется зацепиться за что-нибудь образное. Я учу моих студентов повседневно, годами, такому простому правилу. Все, что земной глаз может видеть, нет там ничего от святого, от вечного, от духовного. Никакое изображение не имеет чего бы то ни было святого, духовного. Трудно будет с этим соглашаться, пока не станешь постоянно соглашаться с этим простым правилом высшего знания. А что такое высшее знание? Можно и нужно только испытывать, ощущать. Никак этому не научиться теоретически, ни в одиночку, ни групповым методом, вместе и тому подобное. Так что я не дам тебе покоя. Не дам убежать в образно материализованную желаемую реальность, которую очень хочешь видеть как духовную. Я постоянно бью по пальцам моих учеников, пока полностью не освободятся от образов, заимствованных из своего земного существования. В этом отношении учеба в центре лурианской каббалы подобна игре на острове выживания, которую часто показывают по телевидению. С каждым новым заданием один из участников удаляется и в конце концов останется только один победитель. Таких победителей у нас может быть и более чем один. Но никак, никогда, немного. Сказано, 1000 человек входят в класс, и только один выходит к свету. Ицхак Кли Есод. Весь аспект исправления основывается главным образом на исправлении именно этого Кли Есод и возвышение до Кли Кетер. Это можно сравнить со зданием. Когда приходят к архитектору, первое, что тот спросит, а какой высоты должно быть здание? Или сколько этажей? Ибо зная высоту здания, количество этажей, он спроектирует и подходящий фундамент. Каждое здание определяется главным образом двумя показателями – фундаментом и высотой здания. Выдержит фундамент, можно добавить высоты зданию. Так же дело обстоит и в духовном. Все творение до 6000 лет существования, 6000 ступеней, основывается на сфере Есод. А потому Есод и переводится как основа, фундамент. Под нами всегда должна быть прочная основа, дно, граница. Ибо это условие существования творения, чтобы у него было прочное основание. Пусть это пока основание второго ограничения, цимцум бет. Ведь в Гмартикун, в окончательном всеобщем исправлении, не будет ограничений. Но и состояние Гмартикун мы сможем ощутить только благодаря всем тем основаниям, продуктам каждого ограничения, приобретенного в период 6000 лет исправления творения. А что такое ограничение? Основание, дно. Это всегда есод. Точнее, со второго цимцума, со второго ограничения, это атерет есод, коронка есод. А потому очень важно, основательно, фундаментально в этом разобраться. Святой Зогар говорит словами Рава Минуна Саба, Рава Минуна Старого, Саба Старый, цитирующего стих из Экклезиаста. Не дай своим устам привести свою плоть, басар, к греху. Зогар называет есод басар кодыш, святая плоть, святое мясо, брит кодыш, святой завет. Что же это означает? Нигде, ни в каком учении народов мира не найдешь указаний на этот счет, на это место, которое мы именуем Есод. И это потому, что святость дана была только Израилю, как в общем аспекте, так и в частном. А так как у каждого человека есть свой частный аспект Израиля, то это справедливо и для любого, и для каждого человека из всех народов мира. Почему же святой Зогар называет именно это место Есод святым мясом, святым заветом? Значит ли это, что Есод – это место святого завета с Творцом? И вот Зогар говорит нам, что прежде, чем человек откроет свои уста, дабы что-то сказать, включая также и разговор сердца, то есть то, что его уста не выговаривают, а только намерены сказать, он должен проявлять крайнюю осторожность, дабы не привести свой есод к греху, получению ради себя. Интуитивно мы понимаем, о чем он говорит. Но сейчас же отбрось все иные мысли, все твое внутреннее сопротивление. Ибо все спасение, оно здесь. Оно не за горами, оно не где-то. Оно не где-то на книжной полке, не в небесах. Оно здесь. То, о чем я сейчас буду говорить, я искал, мучительно искал десятки лет. И безуспешно. Ни один человек, ни один раби не мог мне указать, что именно здесь, в Зогаре, а затем и у Ари, я найду ответ на мучивший меня вопрос. Этот вопрос мучил меня больше всех вопросов на свете. Не ради чего я живу и так далее, и так далее. А меня мучил вопрос, а как мне очиститься? Конечно же, кому я обращался, сами этого не знают. Так вот, нет иной возможности очиститься, а потому и затем построить себя, соединиться с Творцом, прийти к своему совершенству, иначе, чем через исправление своего клиесод. А поэтому, пожалуйста, полностью сконцентрируйся на том, что слышишь. Видишь, даже когда я писал эту книгу, я сказал, сконцентрируй, я цитирую, полностью сконцентрируйся на том, что слышишь. И далее я писал, ибо я не пишу, как писатель, а говорю, разговариваю с тобой. А ты слушай и старайся услышать. Здесь путь к спасению. Ведь никак не придешь, не поднимешься в кликетер, в твое царство небесное, иначе, чем через Есод. Атерет Есод. В частности. Ведь только эта сфера имеет такое чудесное, чудотворное свойство, что может подниматься по средней линии, по силам, вплоть до кли-кетер. Но ничего не исчезает в духовном. Есод остается при подъемах и спусках, также и на своем исконном месте. А если человек привлекает через свои уста Боже упаси злые размышления, то его притягивают к силам Гейном, ада. Ведь одно против другого создал Творец. А иначе, как бы он смог управлять своим творением? Это и есть обратная связь, через которую и проходит все высшее управление человеку. А в течение 6000 лет исправления это место Есод. То есть ад, о котором мы говорим, это состояние человека, которое вызвано его личным привлечением сил ситры ахра, нечистых сил, грязными устами. Ибо то, что находится в голове, в мыслях, проходит в тело человека зивугом через уста, через пе, рот. Как доброе, так и злое, плохое. Еще раз, ад – это не после смерти, не что место какое-то географическое даже, не по, это не после смерти будет, не где-то в загробной жизни, а ощущение ада здесь. На земле из-за открытия рта даже только злыми, развратными размышлениями. Этим он дает притянуть себя к Гегену, к аду. То есть он тогда ощутит здесь, на земле, состояние ада. И не подумай, пожалуйста, что здесь, на земле, в самом деле есть место аду. Совершенно нет. Здесь, на земле, есть только исправление человека его свободным выбором. Ведь в потустороннем мире у него уже не будет свободного выбора. А потому по его делам на земле, там, в потустороннем мире, определят однозначно, попадет ли в рай или же в ад. Но с необходимостью. Там его уже никто не спросит, желает ли он этого или нет. По силам, конечно. Но здесь, на земле, одно против другого создал Творец в своей величайшей милости, дабы предоставить человеку полное право выбора. Как сказал Муше, я цитирую, «Вот сегодня вы стоите пред вашим Творцом, перед вами жизнь или смерть. Так выберите же жизнь, ибо здесь выбор за человеком. Высшее управление работает всегда безотказно, безошибочно. А правильный выбор делается установкой на Атерет Йесод в качестве основы, в качестве фундамента. Это последнее действующее сфера в парцуфе в любом состоянии, способная привлечь и отдать высший свет. Здесь происходит получение ради отдачи. Вот это мы и находим в имени Ицхак. Повторим вкратце то, что прошли выше. В начале любого исправления, поиска решения любой проблемы, что мы делаем? Утоньшаем авиют от четвертой стадии к третьей и тому подобное, пока не очистимся от всего авиюта, поднятием в кетер нашего состояния, проблемы, конкретной проблемы и тому подобное. И вот там должен ты пробыть период ибура, период зародыша. как в утробе матери. Набраться сил, излучаемых из высшего кетера. Иешуа, в твой кетер, твоего конкретного состояния проблемы, со светом нефеш, чтобы затем спускаться шаг за шагом в свои нижние килим. Кли хохма с приходом света руах, кли бина с приходом света нешама, кли заиранпин, который замыкает, кли есот с приходом света хая, света жизни. Но только поднятие в кли кетер, поднятие в кли Иешуа, этого недостаточно. Каждое начало — это поднятие к нему, к Иешуа. А поэтому Иешуа и говорит: «Приходите ко мне, все утомленные». Что значит «утомленные»? Утомленные от авиюта, от толщины желания, неисправленных килим, отчего и остаются утомленными и во тьме. Смотри очень и очень внимательно. Когда мы говорим о неисправленных килим без света, то говорим о необходимости всегда сначала подниматься в кли кетер, то есть приходить к самому прозрачному месту твоих килим. Но уровень парцуфа будет при этом самым маленьким уровнем малхут. По обратному соотношению между килим и светами. А когда у меня исправляется и кли хохма с приходом света руах, то это будет уже уровень побольше, уровень заиранпина. А когда я исправляю кли бина с приходом света нешама, то это уровень бины. При исправлении кли заиранпина до есода, то есть с хеседа до есода, с поступлением света хая, свечение хохмы, парцов вырастает до уровня хохма. А когда исправляется малхут, то это уровень кетер, или уровень ехида по имени света, наполняющего кли кетер в данном уровне. А ехида означает единение. При этом происходит единение, полное единение со светом Ехида. А потому не путай эти два аспекта, очень-очень важно. Килим, с одной стороны, и уровни парцуфа, то есть свет, который имеется в них. Так вот, когда свет хая приходит в парцуф, то есть при исправлении кли есоду, то вместе с этим приходит и то, что мы называем ощущением жизни, истинной жизни. Хая, ведь хая – это свет жизни. Ор хая. ибо только с приходом света Хая клипот исчезает полностью из твоего восприятия. Ведь клипот зацепляются только там, где есть хисарон, недостача. И исправлением клиесода, атеретисода, приходишь к своему максимально достижимому индивидуальному совершенству в период 6000 лет творения. Это то, что когда все исправишь в себе, все свои желания, и поднимешься по всем мирам до того места, до которого сможешь дойти, завершая свое исправление, то достигаешь своего индивидуального гмартику. И вот этого вполне достаточно, чтобы ситра Ахра, нечистая сила, тебя полностью оставила в покое. В этот момент ощущаешь, что жизнь доходит до твоего места Есода. А при полном своем индивидуальном исправлении ощущаешь, что ситра Ахра тебя полностью оставила в покое. Непрерывное, безмятежное состояние. Ибо если сейчас будешь честным самим собой, то ощутишь место, где у тебя есть сод, что там частично как бы есть, ощущается жизнь. А еще ниже, там внутри нет жизни, там смерть, тьма. Так вот, вся работа состоит в том, чтобы все свои желания исправить до и включительно место Атерет Йесод. И тогда ты готов. Это и будет твой индивидуальный гмартикум. То есть, что бы тогда ни происходило с тобой, с миром вокруг тебя, всегда будешь оставаться в слиянии с Творцом, в полноте жизни. Ничего тогда уже не сможет тебя отвлечь от связи с Высшим Светом. Но в каждом конкретном случае исправления всегда есть эта связь. Сначала работа по утоншению авиюта, килим, с поднятием Есода до кли кетер, до Иешуа, до кли Иешуа. А затем постепенное опускание Есода до конечного пункта назначения места самого Есода, кли Ицхак, с привлечением Высшего Света до света Хая в Есоде. Ну а Виют Килим всегда остается на месте. И теперь, когда опускаешься с Кли Кетер в Кли Хохма, то у тебя есть уже достаточно сил, чтобы ощутить Авиют Кли Хохма и осветить его и так далее, до кли Есод и Атерет Есод. Как объясняет Зоар, Есод – это древо жизни. Это суть древа жизни. То есть принадлежит древу жизни, его самая нижняя точка. А Атерет Есот – это древо познания добра и зла. Именно Атерет Есот производит все требуемые ограничения. И поднятие ман в период 6000 лет исправления. А поэтому Есот настолько важен и заслуживает, нашего самого глубочайшего внимания. Ибо остальное, то, что остается неисправленным, Лев ха-Эван, каменное сердце, мы не можем исправить до Гмар Тикун. Не знаю, насколько этот вопрос актуален для тебя, но у моих голландских и бельгийских студентов я давал уроки им на эту тему на голландском языке. Это общий язык, голландский и фламандский. Это стало реальностью каждого дня. Это самое интимное и главное место работы. Завет с Творцом заключен именно в этом месте. Поэтому Израиль получил завет с Творцом именно в этом месте, своим обрезанием. Но мы говорим в Каббале о духовном обрезании, о духовном завете с Творцом, и это через место Есод, Атерет Есод. Иногда я говорю Есод, иногда Атерет Есод. В общем аспекте, в общем плане. Зогар говорит нам, что только из этого места можно увидеть Творца. Понятно? Ни глазами, ни в голове, ни мыслями. А именно из этого места можно увидеть Творца. Почему именно из этого? Попробуй догадаться сам. При исправлении кли Есод привлекается свечение хохмы, не так ли? А хохма – это рия, видение или глаза. Внутренние глаза. А поэтому через это место Атерет Есод, от которого поднимается Ор Хозер, обратный свет, до хохмы, до глаз, и можно узреть, увидеть Творца. То есть одеться на свечение хохма прямого света. Ор Хозер доходит до хохмы прямого света, а потому и видит его. Мир наивно полагает, что процесс освобождения такой возвышенный, патетичный. Представляют себе это в высокопарных словах, идеях, развитии и тому подобное. Я помню всего пару лет назад, да, это я говорю тем временем, когда я писал эту книгу, когда всего пару лет назад впервые я затронул эту тему, место Атерет Есод. Это было на моих уроках Зогар, то мои студенты стали потихоньку хихикать. Я глядеть друг на друга и немножко хихикать. До этого они не ощущали этого места в своей учебе. А тут вдруг... А так как оно было совсем у них, было совсем неисправленным, то это место и стало хихикать. Всякие хихикания, которые ты видишь вовне, вне, на улице, везде, где бы ты это ни видел, знай, что это исходит именно из неисправленности этого места. И это у них их хихиканье, оно, конечно, от ассоциации с материальным местом Есода, с половым членом, сексуальным членом, местом, сексуальным местом. А затем постепенно это стало само собой проходить, и все заработало. И вот убедительная просьба к тебе. Не стесняйся и не чурайся также этого места. Сам Йешуа предупреждал нас не стесняться этого места. Ведь сила Йешуа накрепко связана с Есодом, поднимающим ман к Йешуа в начале каждого исправления, просьбе об излечении. Когда слепой кричит к Йешуа: «Сын Давида, помоги!» Что это значит? Ман – просьба о помощи. Просьбу о помощи можно поднять к Этеру только верой выше знания. Поэтому Йешуа и спрашивал просящего: «Веришь ли ты, что я, Йешуа, смогу вылечить тебя?» Ведь без веры нет помощи. Вера выше знания – это заложенный, это и есть заложенный в управлении мирозданием инструмент. Инструмент для приведения себя в соответствие по свойствам с высшей ступенью. Это ты, кричащий к Йешуа о помощи, поднять тебя с поднятием своего Есода, или помощи о поднятии твоего Есода к Ликетер. И вот тогда происходит чудо. Как только Йешуа дотрагивается к твоим глазам, совпадение по свойствам, тут же становишься зрячим, получаешь свечение хохмы. А когда глухой кричит к Йешуа: «Помоги!» Что это значит? Йешуа дотрагивается до твоего уха бины. Теперь можешь слышать. Получаешь свет нешама и тому подобное. А в городе Кафарнаум Йешуа не мог производить свои великие деяния, как говорится, излечения. Почему? Ибо, я цитирую, не было у них веры, а были только сомнения. А кто он такой? Йешуа. Не сын ли Мирьям Марии и столяра Иосифа? И их детей мы знаем. Откуда же у него может быть мудрость? Так вот, Иешуа сказал тогда: кто стесняется моего имени, о нем я буду стесняться перед моим Отцом в небесах. Что это значит? Значит, его ман, его просьбу об излечении я не пропущу к Отцу. Почему? Ибо нет у него совпадения со мной по свойству. Он меня стесняется, то есть желает получить только ради себя. А потому ему отвратно свойство отдачи. А теперь возвратимся к сути Исода из букв имени Ицхак. Кли Исод. Выше было сказано, что Исод – это Ицхак, Ари. Ари в схеме, которая у нас, которую мы на шкале пяти стадий освободителя. У Ицхака буква Юд от Иешуа. Свечение Хохмы от Иешуа. А остальные три буквы он внес сам, то есть три буквы Цахак с общим значением смеяться. С Ари пришел смех и радость в мир. Ведь теперь с приходом Ицхака снизошли к творению уже четыре света. А поэтому действительно это место Есода, оно смехотворно. Посмотри сам, весь мир смеется над ним, хихикают. Все насмешки над евреями всегда имели именно этот аспект своим корнем. Все еврейские законы о чистоте семейных отношений, ритуальных омовений и тому подобное, все это было чуждым всем народам мира, ибо они не получили учения об освобождении. И их реакции вполне понятны. Так вот, Ицхак Лурия привлек свечение Хохмы к уровню Клиесода всего человечества. А теперь внимательно следи за тем, что я здесь скажу. Я сам начал смеяться. Впервые по-настоящему истинно начал смеяться, радоваться, когда дотронулся до Ицхака, до Ари. Свечение Хохмы начало восприниматься в Есоде и стала создавать такие ощущения созидательного, радостного смеха. Ведь он дошел до того места, которое ранее было во тьме во всем человечестве. И это все заключено в имени Ицхак. Если возьмешь буквы имени Ицхак и переставишь их местами. Мы знаем, что Есод называется Хэ, Хай, слово Хай, что означает живой. Это одно слово. А букву «Куф» поставим на первое место и прибавим к нему оставшуюся букву «Цади» от имени Ицхака. У нас получается второе слово. «Кэц» – окончание. И вот эти оба слова, составляющие имя Ицхак, означают дословно «живой конец». Кец хай. Живой конец. Живой конец парцуфа. Всегда смотри на святые буквы, и там получишь ответ. И это вместо интеллектуальных копаний в своей голове, догадок, своей головой, то есть атерет есот, там конец парцуф, куда и может поступать свет исправления в период 6000 творений. Там кончается жизненная часть парцуфа. Это тот фундамент, на котором построено мироздание в стадии своего процесса исправления. И только на это основание мы и должны упираться. А затем в Гмар-тикун свет, жизнь придет и к Малхут. Какова будет тогда сила Малхут? Это имя освободителя. Полное, завершенное имя освободителя Машиах. А теперь рассмотрим буквы имени Машиах. Поменяем буквы Шин и Мем местами. Получим одно слово Шем, что означает имя. Малхут называется и называется в Зогаре Шем, имя. И у нас остаются еще две буквы «Юд» и «Хет». Соединяем их во второе слово «Хай» – «Живой», как и в «Есоде» это было. А теперь соединим два слова вместе «Хай» и «Шем». «Шем» – «Хай» получается, что означает «живое имя». То есть живая Малхут, имя Машиах – это не что иное, как оживленная Малхут. Когда Малхут, Шем, имя, приобретет жизнь, наполнится светом в Гмартику, включая свет Ехида. И кто принесет эту силу? Имя Машиах. Свет Ехида наполнит Малхут жизнью. А теперь, если еще раз посмотрим на имя Машиах, то увидим, что он взял себе первую букву от каждого из трех первых имен стадии освободителя. От Моше взял букву Мем, от Шимон – букву Шин, от Иешуа – букву Юд. А здесь в отношении Ицхака получается нечто странное. Машиах взял от него третью букву, а не первую. Почему? Мы учим принцип работы с Торой, что в случае, когда нечто представляется нам как исключение из ряда, из правила, непонятное нам по логике вещей, то там и вся собака зарыта. Именно эти места дают нам указание на то, что там сокрыты секреты Торы. А в нашем случае исключением является тот факт, что Малхут Машиах берет букву Хет, третью букву от имени Ицхак, а не первую. И это потому, что весь свой свет, всю свою жизнь Малхут всегда получает от Есода. А Есод дает ей букву Хет. И благодаря букве Хет станет Малхут в состоянии Гмар Тикуна Шем Хай живым именем.